Когда дерево с треском упало, малыши сразу же побежали к гнезду галки, которая находилась на дереве и давно была предметом их детского любопытства. Они обследовали его с большим вниманием. Вдруг... Посмотрите, тут между спутанными веточками что-то блестит, как золото. Так это кольцо. Эльза с жадностью посмотрела на кольцо и закричала: Господи, кольцо! Мальчики осторожно освободили кольцо от веточки и с торжеством принесли его маме. Посмотрите! Господи, кольцо! Так это кольцо! Да, это оно! О, добрый, честный Яков и бедная Мария! Как несправедливо мы с вами поступили! Очень хорошо, что нашлось кольцо, но было бы еще лучше, если бы нашлись Яков и Мария. Я бы с радостью им отдала кольцо, чтобы только загладить нашу вину перед ними. Но как разыскать их во всем мире? Как же попало кольцо на самую верхушку, в гнездо? У старого охотника Антона слезы радости появились на глазах. Ясно. Ни старый Яков, ни его дочь Мария не могли спрятать туда кольцо. Да им на это времени не было. Но черные птицы, которые гнездятся на деревьях, любят все, что блестит, и все, что заметят, несут в гнездо. Вот такая птица и похитила кольцо. Теперь все ясно. Такова была бы воля Божия, чтобы мой старый друг Яков и его дочь так много пострадали. Да, все были совершенно правы. Теперь вся история стала ясна. Мать вспомнила, как часто возле окна пролетали птицы и садились на старой груше. В то время, когда исчезло кольцо, окно было открыто, а столик, на котором лежало оно, стоял очень близко у окна. И после того, как графиня закрыла дверь и стояла долго в соседней комнате, несомненно, птица заметила с дерева кольцо и, пока никого не было в комнате, унесла его. Моя душа скорбит. Добрым людям мы причинили столько зла и горя. И мое единственное утешение в том, что это было сделано по незнанию. Теперь я не буду спать спокойно до тех пор, пока не найду этих честных людей. Отец был сильно поражен, когда узнал, что Мария и старый Яков невиновны. Потом подошел он к Эльзе, которая стояла среди многих радостных лиц, бледная и дрожащая. Слова отца были окончательными. Он приказал выгнать Эльзу с поместья. Все стоящие там были в страхе от этих слов. Таким разъяренным они еще не видели отца и не слышали, чтобы он кричал. Некоторое время царила полная тишина. Потом люди стали вслух выражать свои мысли. Кто копает яму другому, тот сам в нее попадает. Это тебе за твою ложь. Зависть и гнев на Марию из-за красивого платья привели Эльзу ко лжи. И потом она не могла взять своих слов назад. Ты этого заслужила. Весть о том, что кольцо нашлось, моментально разнеслось по всей округе Айбурга. Люди сбежались со всех сторон. В сад пришел судья. Как он был поражен! Хоть он был и справедливый человек, с неопровержимой верностью исполняющий свой долг. Один Бог — судья, который не ошибается. Человеческие судьи часто могут ошибаться из-за близорукости и нередко приходится страдать безвинным, а виновные остаются правыми. Бог — справедливый судья, который однажды наградит пострадавших невинно. Он даже здесь открыл непризнанную невинность и скрытую злобу. Посмотрите, как чудно содействовало все этой цели. Страшная буря должна была надломить старое дерево так, что оно угрожало своим падением. Сильный дождь должен был вымыть птичье гнездо, чтобы кольцо сразу бросилось в глаза. Милостивые господа должны были быть дома и присутствовать при рубке дерева. А радостные, бескорыстные ребятишки, которым не могла прийти в голову мысль утащить находку, должны были первыми обнаружить кольцо. Здесь же должна была быть и сама служанка Эльза, ложный обвинитель, которая первым своим пронзительным криком провозгласила невинность Марии. В свое время еще раз Бог пересмотрит все процессы судебные по правде и справедливости. Господь даже на этой земле посылает такое, чтобы люди смотрели на Него, как на великого судью, который никого не вводит в заблуждение, и чтобы здесь, видя несправедливость, люди не потеряли веру в вечную справедливость. Люди стояли, затаив дыхание. Они подтверждали все слова. Такова была история находки кольца. Тобой хочу обогащаться, великий царь души моей, словом бесценным насыщаться, хвалить Спасителя людей. Ты жизнь моя, источник света, как я люблю тебя за это, в судьбе моей. Христос, Твоим словом внимая, словом любви и доброты, я вижу дивный отблеск рая, где Господин мой только Ты. Ты жизнь моя, источник света, как я люблю. Между тем Амалия и Мария подошли к воротам старого замка. В это время граф и графиня были в большом зале замка, по-старинному разукрашенному. Все стены зала были обиты обоями по древнему немецкому вкусу, на которых были живописные картины: олени, дикие кабаны, которых преследовали охотники на лошадях с собаками. Краски, несмотря на их древность, выглядели ярко и живо, особенно когда зажигались хрустальные люстры. И каждому, кто был в зале, казалось, что он находится в лесу. Пастор уже давно пришел сюда, и все присутствующие слушали его рассказ о Якове и Марии с большим участием. Он так сердечно рассказывал о жизни доброго старика в еловом дворе, о невыразимой любви Марии к отцу и ее детской заботе о нем, о ее неустанной работе, благочестии, терпении и скромности. Пастор приводил некоторые примеры. У всех слушающих на глазах были слезы. Мать Амалии не могла сдерживаться. Она плакала. В этот момент Амалия и Мария вошли в зал. Все поспешили им навстречу и осыпали радостными приветствиями. Бедное дитя, какая ты бледная! Это наше неразумие сделало твои щеки такими бледными. Мы выгнали тебя из отцовского дома, теперь он будет твоей собственностью вместе с садом. Я даю тебе право на пользование им навсегда. Милостивая графиня, мой отец никогда не имел ни малейшего недоброжелательства к вам. Он каждое утро и вечер молился за вас, как он это делал в Айбурге. Он еще раз благословил вас перед смертью. Он говорил, что любил вас, когда еще носил на своих руках ребенка, и с этой любовью он умер. Мать Амалии со слезами на глазах достала сверкающее кольцо, из-за которого Мария так много пострадала. Мария, твоя непорочность гораздо драгоценнее этого сокровища. Мария плакала. Из-за слез она ничего не могла сказать. За разговорами был накрыт стол. Все попросили пастора остаться на ужин. Во время ужина ни о чем другом не шел разговор, как об истории с Марией. Граф взял старого Антона, сведущего в лесничестве, с собой. Верный слуга обслуживал за пиром своих господ. В этот вечер он почти все время стоял за креслом Марии, вытирая слезы на своем лице. Было уже далеко за полночь, когда все гости, глубоко тронутые, расходились по домам. На следующий день с появлением зари все встали и начали готовиться к отъезду. Амалия и незнакомая женщина занимались одеждой Марии. В Айбурге Мария одевалась, как одевались дети господских слуг. Но во время пребывания в еловом двору, чтобы не бросаться в глаза, она одевалась, как все деревенские девочки. Незнакомая женщина подарила Марии совсем новое платье. Она не хотела брать его, Но Амалия сказала: «Теперь ты моя подруга и будешь со мной всегда и везде, а поэтому не можешь одеваться так, как деревенские девочки. Лучше всего, если ты сейчас же переоденешься». Мария пришла в убранный зал, где все было готово к завтраку. После завтрака все было готово к отъезду. Марии велено было ехать вместе с Амалией. Граф приказал ехать мимо елового двора. Он хотел познакомиться с добрыми людьми, которые так приветливо приняли Марию с отцом в трудное время. По дороге он расспросил Марию об этих людях. Мария не скрывала, что положение этих крестьян было очень печальное. Прибытие кареты произвело в еловом двору немалое удивление. Когда кучер остановил карету около дверей дома, молодая крестьянка с поспешностью выбежала, чтобы подать руку. Она предложила руку одной из дочерей и узнала в ней Марию. С печальным лицом молодая крестьянка отошла в сторону и про себя думала: «Что только не бывает на свете! Совсем нищая девчонка стала знатной девицей! Кто бы мог подумать это? Ведь все же знают, кто она. Она еще вчера со своими пожитками была выгнана и поднималась на тот холм, чтобы в поселке просить милостыню. Но Господь всегда заботится о сиротах». После того, как Мария уехала, с молодой крестьянкой случилось несчастье. Свои деньги она заняла купцу, который пообещал ей выплачивать проценты с прибылью. Эти проценты ежегодно отлагались и давали новые проценты. Большей радости у нее не было, как подсчитывать и говорить, сколько у нее будет через 10 лет, а сколько через 20. Предприятие купца потерпело крах, и он был разоблачен в мошенничестве. Это был большой удар для крестьянки. С того момента, как она узнала об этой утрате, она больше не имела ни одного спокойного часа. Днем и ночью она бегала то к судье, то к адвокату, а ночью от тяжелого раздумия она не могла сомкнуть свои глаза. Наконец, она получила несколько сот рублей. Это ее поразило, и она впала в тяжелую лихорадку. Как глубоко она обманывала себя, думая, что, имея деньги, может быть счастливой. Никогда в жизни она не имела таких радостных часов, какие имела бедная Мария. Крестьянка сильно страдала от мучительных болей. Она не имела утешения в Боге. Пастор несколько раз пытался помочь ей встать на истинный путь, и только в последние дни она смягчилась и раскаялась. Наконец она умерла, как печальная жертва жадности. Мария продолжала жить в городе, но мечтала попасть в Айбург. Однажды утром в дом к Марии постучались. Это был один старичок. Он захотел видеть Марию и передать ей важное поручение. Мария удивилась, кто бы это мог быть. она спросила Амалию. Та знала старика как хорошего человека и посоветовала Марии сходить с ним. По его просьбе с ними пошел и старый Антон. Они шли до самой окраины города. Подошли они к мрачному дому. Чтобы войти в жилище, нужно было спуститься на 5 ступеней вниз. Марии вдруг стало страшно и жутко. Старик открыл дверь, сколоченную из нескольких досок. Мария вошла в убогую каморку. Темное маленькое окно было облеплено бумагой. Жалкая грязная постель, разбитый стул, на котором стоял глиняный кувшин с водой. Это все, что составляло обстановку комнат. Больная, лежавшая на постели, была настоящим ужасом. Мария видела, что это был скелет, обтянутый кожей. И вдруг эта женщина протягивает к Марии свою костлявую руку. Мария дрожала всем телом. Потом узнала в этой ужасной фигуре служанку Эльзу. Мария не поверила своим глазам. Неужели это она? Я великая грешница и заслуживаю этого наказания. Я не хотела слушать, когда мне говорили о Боге, не хотела даже думать о нем, не обращала внимания на внутренний голос совести, ничего не любила, кроме мирской жизни и нарядов, жила в свое удовольствие. Все это привело меня в такое жалкое состояние. О, если бы в другой жизни меня не ожидали еще большие страдания и мучения! Если бы Мария простила мне мою несправедливость! Да! Я надеюсь, что Бог тоже простит! Да! Бог посылает в то место, где их присутствие утешает и ободряет! Вот такое возмездие получила она за ложь. Эльза узнала, что Мария опять живет в городе, в графском дворце, и попросила старика позвать ее, чтобы попросить прощения. Своего имени она просила не называть, потому что думала, что Мария, презирая ее, не придет к ней. Потоки слез наполнили ее глаза. Мария уверяла ее, что все давно забыто и прощено, и она имеет к ней только сострадание. Мария шла домой с очень взволнованным сердцем. От виденных ужасов и страданий она не могла за обеденным столом ничего кушать. Перед ее глазами стояла Эльза, и в ушах звучал хриплый голос этой некогда прекрасно цветущей девицы. Следующей весной, когда уже все цвело и зеленело, граф со своей семьей отправились в Айбург. Марию также взяли с собой и посадили рядом с Амалией. Когда они подъезжали к Айбургу, Мария в лучах заходящего солнца увидела издали графский дворец и свой домик. Она была настолько тронута, что не могла удержать слез. Это сделал Бог. Он сжалился над покинутой сиротой, увидел мои слезы. О, как он добр ко мне! Карета подъехала к воротам дворца. слуги обступили своих господ и приветствовали всех с радостью. На следующий день Мария пошла навестить отцовский домик и сад. В это прекрасное майское утро на пути она встретила много радостных лиц, которым в детстве дарила цветы из своего садика. Мария встречала их и не узнавала. Как быстро все выросли за время ее отсутствия! Мария вошла в комнату и остановилась, вспоминая тот день, когда она с отцом была здесь в последний раз, где он сидел, опечаленный горем. Затем она пошла в сад, приветствуя каждое дерево, посаженное отцом. И радость наполняла ее сердце. Ах, как коротка жизнь человека на земле! Даже деревья живут дольше его. Мой Бог! Как горько мне было, и как я упала духом, когда после дневной работы, без ужина, я была изгнана из елового двора. О, как я благодарна тебе, Отец Небесный, за твою заботу! Прости мне мое малодушие и пошли мне свою благодать, чтобы я больше никогда не колебалась в уповании на тебя». Дольше всего она стояла у яблоньки, которая была теперь в полном цвету. Мария села под листву деревьев, где часто проводила блаженные часы в беседе с отцом. Ей казалось, что отец ходит среди деревьев. Она заплакала, но сердце ее было спокойно. Она знала, что отец находится в лучшем месте. Прошли годы. Для могилы Якова был высечен камень из мрамора с золотой надписью. Кроме имени и фамилии садовника были написаны слова Иисуса. «Я есмь воскресение и жизнь. Кто верует в Меня, будет жить, хоть и умрет». Под этими словами живописно была нарисована корзиночка с цветами, а под корзинкой были написаны слова из Святого Писания. «Вся слава человеческая, как цвет на траве». Памятник был поставлен пастором из Эленбурга. Возвышаясь в тени старой ели, он выглядел очень красиво. Когда весною распускался куст розы, и зеленые веточки с полураскрывшимися бутонами виднелись на фоне ослепительного мрамора, памятник был лучшим украшением кладбища и большим достоянием села. Если к пастору приезжали гости, он всегда их приводил на это место и рассказывал о Якове и о его дочери Марии. Местные жители называли эту историю трогательной историей, и все покидали это место с умилением и стремлением подражать вере их. кровать. И уснул, не раз так было. И вот переносила мама на кровать. Что-то в щелочке замочной виден свет. Кто же это в час полночный может быть в сенях? Ваня быстренько поднялся, тихо к щелочке подкрался, отгоняя страх. Он притих, стоит, не дышит, вдруг он мамин голос слышит, молится она. Мама Господу взывает и при этом называет чьи-то имена. Вот услышал он за Ваню, Лену, Петю, Колю, Таню. Это же за них! И за бабушку, за тетю, и за папу на работе, и еще других. Дальше слушать он не может, сердце Вани натревожит, стыд и страх. Быстро встал он на колени, и молитва о прощении на его устах. Он дразнил сегодня Колю, ни за что обидел Олю, плюнул на нее. После этого на Вову он сказал плохое слово, и еще не все. Он подставил Тане ножку, а у Лены всю обложку он изрисовал. «Это ты?» – она спросила. Он сказал, что так и было, просто ей солгал. И еще припомнил Ване, что послушной милой маме не всегда он был. Мама этим огорчалась, кроме этого случалось, что уже забыл. Тяжело, коль сердце судит, он решил, что впредь не будет так себя вести. Слезы сами побежали, губы Ванины шептали: «Иисус, прости!» Ваня встал, пошел в кроватку и заснул так крепко, сладко, чтоб на утро встать. И уже ни с кем не спорить, не дразниться, не злословить и не обижать. Дорогие ребята, сегодня вы прослушали третью, заключительную передачу «Украденное кольцо». На этом наша программа подошла к концу. До свидания! Слепых и прокаженных, и как кровом греха освобождал. Не ты ли один из тех Христом прощенных? Не ты ли один из тех Христом прощенных? Благодари ли ты Христа за то, что в муках Он пожертвовал собою, или ослеплённый ныне суетой, не отвечаешь Господу любовью, не отвечаешь Господу любовью. Но в час, когда